Славяне находили унизительным повиновение деспоту, монарху или даже должностному лицу. Но их опытность была так ограничена, а их страсти так непреклонны, что они не были в состоянии ввести у себя одинаково для всех обязательные законы или организовать систему народной обороны. Преклонным летам и храбрости оказывалось в некоторой степени добровольное уважение. Но каждое племя или селение имело вид самостоятельной республики. И так как никто не хотел повиноваться, то сила была в руках тех, кто умел убеждать. Они сражались пешими и почти нагими, и не носили никаких оборонительных доспехов, кроме тяжелого щита. Оружием для нападения служили для них лук, колчан с маленькими отравленными стрелами и длинная веревка, которую они ловко закидывали издали и затягивали на неприятеле в петлю. В сражениях пехота славян была страшна быстротою своих движений, своей ловкостью и смелостью. Они плавали, ныряли и могли долго оставаться под водой при помощи выдолбленных тростниковых палочек, сквозь которые вдыхали в себя воздух, так что нередко устраивали засады в реках или на озерах. Но это были подвиги, приличные лазутчикам и мародерам. А с военным искусством славяне были вовсе не знакомы. Их имя не пользовалось известностью, а их завоевания были бесславны. Я набросал в общих чертах легкий очерк славян и болгар, не пытаясь определить их взаимные границы, которых сами варвары в точности не знали и которыми они нисколько не стеснялись в своих передвижениях. Их значение измерялось тем, как далеко они жили от границ империи, а равнины Молдавии и Валахии были заняты славянским племенем антов, которое доставило Юстиниану возможность прибавить к его титулам еще один блестящий эпитет. Против этих антов были воздвигнуты Юстинианом укрепления на Нижнем Дунае, и он постарался приобрести союзников в народе, жившем в той самой местности, через которую направлялся поток северных варваров и которая занимала пространство в 200 миль между горами Трансильвании и Евксинским морем. Но у антов не было ни сил, ни охоты сдерживать ярость этого потока, и легко вооруженные славяне из сотни различных племен шли по стопам болгарских всадников, почти ни на шаг от них не отставая. Уплата одной золотой монеты за каждого солдата обеспечивала им безопасное и удобное отступление через владение гиппидов, в руках которых была переправа через Верхний Дунай. Надежды или опасения варваров, их единодушие или вражда, замерзание или мелководье рек, желание присвоить себе обильную жатву или обильный сбор винограда, благосостояние или бедственное положение римлян – вот те причины, которые вызывали однообразное повторение ежегодных нашествий, недостаточно интересных, чтобы служить сюжетом для подробного описания, но гибельных по своим последствиям. Тот же самый год и, быть может, тот же самый месяц, в котором сдалась Равена, ознаменовался таким страшным нашествием гуннов и болгар, что оно почти совершенно изгладило воспоминания об их прежних набегах. Они рассеялись по всем пространствам, от предместий Константинополя до Ионийского залива, разрушили 32 города или укрепленных замка, срыли Потидею, которую построили афиняне и которую осаждал Филипп, и перешли обратно через Дунай, влача привязанными к хвостам лошадей 120 тысяч юстиниановых подданных. В следующем нашествии они пробились сквозь стену фракийского Херсонеса, уничтожили и жилища, и их обитателей, смело переправились через Гелеспонт и возвратились домой с награбленной в Азии добычей. Другой отряд, который римляне приняли за сонмище варваров, беспрепятственно проник от Фермопильского ущелья до Коринфского перешейка. А история отнеслась к окончательному падению Греции как к такому мелочному событию, которое недостойно ее внимания. Укрепления, которые император возводил для защиты своих подданных, конечно, на их счет, служили лишь к тому, чтобы обнаруживать слабость других незащищенных пунктов. А стены, которые выдавались лестью за неприступные, или были покинуты своими гарнизонами, или были взяты варварами приступом. 3000 славян, имевших смелость разделиться на два отряда, обнаружили слабость и бедственное положение империи в это богатое триумфами царствование. Они перешли через Дунай и через Гебр, разбили римских полководцев, осмелившихся воспротивиться их наступлению, и безнаказанно ограбили города Иллирии и Фракии, из которых каждый имел достаточно оружия и жителей, чтобы раздавить эту ничтожную кучку неприятелей. Как бы ни казалась достохвальной такая отвага славян, она была запятнана крайней и предумышленной жестокостью, с которой они обходились со своими пленниками. Они, как рассказывают, сажали этих пленников на кол или сдирали с них кожу без различия званий, возраста и пола, или били их дубинами до тех пор, пока они не умирали, или запирали их в какое-нибудь просторное здание и там сжигали их вместе с той добычей и тем рогатым скотом, которые могли бы затруднить передвижение этих варварских победителей. Более беспристрастные рассказы, быть может, уменьшили бы число этих ужасных деяний и смягчили бы то, что в них было самого отвратительного, а в иных случаях для них, может быть, могли бы служить оправданием безжалостные законы возмездия. При осаде Топира, который довел славян до исступления своим упорным сопротивлением, они умертвили 15 тысяч жителей мужского пола, но пощадили женщин и детей. Самых ценных пленников они обыкновенно берегли для того, чтобы употреблять их на работы или требовать за них выкупа. Эта рабская зависимость была не особенно обременительна, и пленников скоро выпускали на свободу за умеренную плату. Но Прокопий, в качестве Юстинианова подданного или историка, выражавший свое справедливое негодование в форме жалоб и упреков, положительно утверждал, что в течение 32-летнего царствования каждое ежегодное нашествие варваров уничтожало 200 тысяч жителей Римской империи. Все население Европейской Турции, почти в точности соответствующей объему Юстиниановых провинций, едва ли составляет те 6 миллионов людей, которые оказываются в итоге этого неправдоподобного вычисления. Среди этих покрытых мраком общественных бедствий Европа почувствовала стеснение от переворота, который впервые познакомил ее с именем турок и с существованием турецкой нации. Тот, кто положил основание могуществу этого воинственного народа, был подобно Ромулу, вскормлен волчицей и благодаря ей оставил после себя многочисленное потомство, а изображение этого животного на турецких знаменах сохраняло воспоминания, или вернее давало понятие о басне, которая была выдумана без всякого предварительного уговора и латинскими пастухами, и скифскими. Хребет гор, находящийся на одинаковом расстоянии в 2000 миль от морей Каспийского, Ледовитого, Китайского и Бенгальского, составляет центр Азии и едва ли не самую высокую ее возвышенность, а на языках различных народов он носит название Имауса, Кафа, Алтая, Золотых гор и Земного пояса. Склоны гор были богаты минералами, А турки, составлявшие самый презренный разряд рабов великого хана геутов, ковали там железо для военных потребностей. Но их рабство могло продолжаться только до тех пор, пока не появился между ними отважный и красноречивый вождь, убедивший своих соотечественников, что то же самое оружие, которое они ковали для своих повелителей, могло сделаться в их собственных руках орудием свободы и победы. Тогда они вышли из своих гор, за добрый совет наградили своего вождя скипетром, а ежегодная церемония, заключавшаяся в том, что монарх и дворяне поочередно ударяли кузнечным молотом по раскаленному куску железа, напоминала следующим поколениям о низкой профессии и об основательной гордости их предков. Их первый вождь по имени Бертезена выказал их храбрость и свою собственную в успешной борьбе с соседними племенами. Но когда он осмелился просить у великого хана руки его дочери, это дерзкое предложение раба и ремесленника было отвергнуто с презрением.